Алло, здравствуйте, меня зовут Адигамова Алина Фаисовна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк, информирую о записи. Мария Сергеевна, это вы? Хорошо, звоню вам по вопросу договорных обязательств ваших перед банком. Имеется задолженность 37 880 рублей, 157 дней в просрочке. Сейчас банк выставляет требования вам о полном погашении. Срок у вас для решения вопроса в добровольном порядке до 21 февраля. Вы как намерены вопрос закрывать? Никак. А по какой причине? Не хочу. А вы когда кредит брали, вы уведомили об этом банк, что вы не будете оплату производить? Не помню. То есть вы сейчас ждете, пока банк направит ваши документы на дальнейшее взыскание, как я понимаю? Ничего я не жду. Саша, я вас услышала. Значит, нахождение вашего договора неэффективно сейчас на стадии дистанционного взыскания, так как каждый раз ведете диалог. Значит, это будем составлять ходатайство на руководство, чтобы ваш договор Ну направили да, в работу регионального конечно. отдела. А это уже выездные Вы уже сотрудники. 153 дня это делаете, так никто и не приехал. По факту дальнейшего взыскания с вами свяжутся. Ожидайте всего доброго. Может. Наля? Алло? Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте, говорю. Мне необходимо поговорить с Анной Петровной. А вы кто? Меня зовут Максим Сергеевич Машинов, компания «Кредит-экспресс Финанс». Разговор записывается. Как еще раз вас зовут? Максим Сергеевич Машинов меня зовут. Марсунов? Мо-су-нов. А, что хотел? Я попрошу вас со мной общаться в уважительном тоне. Вот, Чего как ради? мы с вами не переходили, Анна Петровна. Я с вами разговариваю спокойно. Я с вами тоже пока спокойно разговариваю. Каких-либо инсулишек. Очень хорошо. И надеюсь, такой у нас с вами тон продолжится. Но Вряд ли. с уважительным наклонением. С уважительным наклонением. С уважительным Я наклонением. выпрошу Только так уважение от вас говоришь, как будто я не тоже. знаю. Как я говорю, С уважительным Анна Петровна. наклонением. Звоню я вам по поводу вашей задолженности перед банком «Ренессанс Кредит». Сумма составляет 5 038 рублей 25 копеек. Эту сумму нужно оплатить в течение 48 часов для ввода в график по вашему потребительскому кредиту. Вы сегодня, завтра будете оплачивать. Да это не ваше дело. Да как это не ваше, не наше дело. Вот так вот. Меня кредитор не уведомил о том, что привлек кого-то. А где вы проживаете? По какому адресу? О, а размер груди вам не рассказать? Ну, это уже знаете такое. Что? Дело интимного Ну, характера. это Мне тоже нужно понять, интимного что характера. Это мои персональные данные. мне нужно просто... Мне просто нужно понять, А где вам-то проживает зачем? Меня и кредитор куда обязан банк. уведомлять, а не вы. От вас мне никаких бумажек Банк не вам. надо. Банк от... Вам банк отправил Трек номер уведомление по письма поводу. назовите мне, если банк мне отправил. У меня нет такой информации, Ну и Анна тогда Петровна. почему Я вы знаю только, утверждаете, что что банк мне отправил? при передаче. Потому что при передаче дела нам, банк вас уведомляет в соответствии с законом федеральным. Ну, а я утверждаю 37. обратное, что у меня нет никакого письма и курьер ко мне не приходил. Ну, незнание закона изображает вас в ответственности на данном этапе. Вы не Вы впопад стремитесь это пожить, сейчас пытаясь сказали. При чем отменить тут данный закон. незнание закона? Я как раз-таки и знаю, что при привлечении нового лица кредитор обязан в течение 30 дней направить заказное письмо с уведомлением, либо курьером лично под подпись. А то, а если, А если вы не проживаете по месту жительства? А так, а у кредитора есть мой адрес? Есть мой адрес, ну, значит, все вопросы к работе почтового отделения. Давайте мы с вами вернемся в русло оплаты. Да я с вами не буду ничего обсуждать. Вот для меня посторонний, незнакомый мне человек, который звонит с мобильного телефона. Ага. И что, я вам сейчас буду все выкладывать, что я буду делать там, что я собираюсь делать, как обстоят дела, да? Вы в банк обращались? Зачем? Вам звонят, вас беспокоят. Ну, для уточнения. Все а вопросы. Зачем мне это нужно? Я с вами просто это не буду обсуждать и все. Зачем мне делать лишние какие-то движения, если это обязанность кредитора? Действительно. Не моя. Действительно. А ваша обязанность оплачивать ваш договор. А не вам говорить мне о моих обязанностях. Это не ваше собачье дело. Потому что вы мужик с улицы, который просто позвонил поболтать. Я ни в коем мере не прислушаюсь к вашему мнению. Дело в том, что я уполномочен сейчас докажите с вашим делом. Я вам на слово не верю. У нас есть агентский договор с банком. А я все оплатила. Да вы что, а где квитанция в оплате? В кармане лежит у меня. Все, погасили. Пришлите ее нам по WhatsApp. Да сейчас, прямо. А вы кто такой? Ну а что? Ну а то. Ладно, если вы все оплатили, идите в банк за справкой. Идите нахер тогда, не говорите, что мне делать, я не скажу, а куда вам пойти. А вам нужно оплачивать. Да это не ваше собачье дело, что мне нужно. А вам нужно пить бросить. Я ж вам об этом не говорю. Бросить нам не нужно. Так, а если я не пью, представьте, я не пью. Да вы ж слышно прибуханный сидите. У вас язык заплетается. Ну, вы так нелепо мысли формируете. Если у вас, конечно, какое-то заболевание, то простите меня, но по голосу вы бухой сидите, либо под чем-то. Да. Да нет, я просто так с вами разговариваю, потому что... Разговаривайте, это хорошо, не как ваша мама с папой. Ага, разговаривайте, это уже... Ваша. Что еще раз? Забейте. Не запоминайте. Не надо. Да нет уж. Разговор-то записывается. Обоюдно, с обеих сторон записывается. Очень хорошо. Целью распространения, кстати. Сейчас мне предъявляют распространение. Распространяйте. Да. Конечно. Конституция позволяет. Мне скрывать... Да, пожалуйста. Мне скрывать, говорится, нечего. Вот. Я вас ни в чем и не обвиняю. Вот. А я вот вас, говорится, подталкиваю к оплате, потому что вы обязаны оплатить. Мне не нужно ваше мнение, я его не спрашивала. Ну, тогда знаете что, Анна Петровна, с вами мы закончим разговор, потому что он ни о чем конструктивном не идет. Да, да, да. Вы уклоняетесь от платы налогов, мне это налогов? Налогов. Все, работали в налоговой, турнули вас оттуда, да? Нет. Нет, не работали или нет, не турнули? В общем. Нет, не работал. Ну, правильно, таких, как Анна берут Петровна, налоговые. Анна Петровна, вам смешно. Вам смешно? Конечно. Ваше право смеяться, конечно. Я всегда смеюсь, когда мне смешно, это нормально. Нет. Вам в любом случае придется оплачивать, в любом случае. Как бы вы ни хотели, и не скрывались, и не уклонялись, и не издевались. Давайте без вот этих причитаний, а то вы сейчас сатану вызовете. Нет, это не причитание. Ну все, тогда давайте закончим. Да. Ладно, Петровна, до свидания. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, мы обратились со Сбербанка, Мельникова Екатерина Михайловна, специалист «Диалог» нас записывается. Скажите, статья, нам нужно связаться? Да, вы со мной уже связались, только прекратите пикать мне трубку. Что? Не поняла вас. Да это я. У меня ничего не пикает. Вы о чем? О том, что вы заикаетесь. Татьяна, не... У меня связь отличная, я вас прекрасно слышу. Татьяна Ивановна, к вам обратились из Сбербанка, обратились из управления по работе с задолженностью проблемной. Диалог у нас записывается. Повторное к вам обращение по вопросу вашего кредита потребительского. Не оплачивается с октября он вами, и наше к вам обращение, к сожалению, к результату так и не приводит. Лучше придите, пожалуйста, сейчас вот контрольного звонка. Что? И не приведет. Вы платить не готовы сами на досудебном этапе взыскания. Да, я об этом уже неоднократно говорила. Угу. То есть вы готовы к дальнейшим действиям, о которых сотрудники наши вас уже, наверное, проинформировали? Да, с нетерпением жду. У вас задолженность 98 тысяч ориентировочно. Вы готовы будете дальше работать не с Сбербанком? Готовы к судебным процессам, готовы в коллекторские агентства, что вас передадут в случае неоплаты? И то хотите сделать? Будут принимать решение. Почему и то? Сначала вам выставят весь долг. Дадут время для решения вопроса. Если письменные требования банка будете игнорировать, далее будут принимать решение, как мы дальше с вами работаем. Принимайте. Пути решения. Меняете кредитора вместо Сбербанка, коллекторское агентство, аккредитованное государством. Другой момент. Работаете с судебным приставом, проходит суд. Но это в том случае, если вы... Причину неоплатами называете. Сколько мы вас ожидаем, уже 115 дней просрочки. И чего? Не решается у вас вопрос все это время. И чего? Диалоги, Татьяна Ивановна, с сотрудниками конструктивно, не проводите все записи у нас. Зачем? Я конструктивно 115 дней говорю о том, что я вам платить не буду. Буду платить исключительно, когда получу на руки вступившее в силу, законную силу решение суда. Ну, а конструктивного. Но это мое право. Договор, я гражданин Российской Федерации. Я могу принять решение, могу не принять решение. Вы можете нарушать Российской Федерации? Установить нарушение закона может только судья. Но никак не... Вы изучали кредитный договор свой? А зачем? На каких условиях вы получили 150 тысяч? Я нарушаю условия кредитного договора. Все правильно. И что дальше? Но вы думаете, вы имеете право нарушать условия кредитного договора? Он юридическую силу носит. Так, докажите это в суде. Вы думаете, от того, что мне позвонила вот такая вот сотрудница... Нерадивая, я такая, как же я плохо поступила, надо оплатить. Вы думаете, так это происходит? Ваша позиция не очень понятна. Вы кредитуете, берете деньги в Сбербанке. И что? Подписываете. Это запрещено? Получаете условия возврата по кредиту. Получаете. Не нарушаю условия кредитного договора. Вы сейчас нарушаете. В чем проблема? Обратитесь в суд, пусть суд вам присудит. Мы обратимся, Татьяна Ивановна, в любом случае, либо в суд, либо в коллекторский. Мы воспользуемся правом своим, поверьте. Хорошо. Просто вопрос в том, почему вы решили не платить. Вам просто интересно, почему я решила не платить? Нет, банк устанавливает причину нарушения условий кредитования. Не хочу я вам платить. Достало меня. То есть вы считаете, что в суде это как-то вашу пользу все сыграет? В суде я смогу выразить свои ходатайства, свои возражения, и вы все узнаете. Мы обращаться к вам будем до тех пор, пока... Мне все равно. Да? Вы осуществляете бесполезные действия. В отношении вашего долга. Раз телефонные переговоры... Вы мне 115 дней уже говорите о том, что будут личные встречи, но как никто не приезжал, так и не приезжает. Вы настолько глупо выглядите, когда вот это говорите. Это такой бред, сумасшедшего какого-то. Формируются, когда выездные группы в определенных сроках. Да вы уже 115 дней их сформировать не можете. Каждая сотрудница мне об этом говорит. очень каждая сложно с вами работать, вы постоянно в параллель говорите. Потому что вы чушь несете, я не хочу слушать эту чушь. Я зафиксировала, до свидания. На лбу себя зафиксируйте. Алло. Здравствуйте, меня зовут Злотникова, Галина Геннадьевна, банк Home Credit. Татьяна Георгиевна, могу услышать? Слушайте. Это вы, да, очень приятно. Татьяна Георгиевна, звоню вам в отношении вашего долга в банке Home Credit для того, чтобы регулировать вопрос оплаты вашей задолженности и договориться о добровольном сотрудничестве с банком. Как вы знаете, у вас в банке Home Credit за систематическое нарушение условий кредитного договора банком было выставлено требование. Сейчас сумма долга у вас фиксирована, проценты по вашему кредиту не начисляются. И здесь уже согласно статье 3 Гражданского процессуального кодекса, банк уже передал документы на судебное взыскание. По вашему кредитному договору уже есть судебный приказ. В ближайшее время будет прибавлено госпошлину. То, что вы отменили судебный приказ, у вас же есть же 60 дней для того, чтобы самой потом подать документы в суд и доказать, с чем вы, ваше несогласие. Если ну, глупости говорите. Я вам ни глупости не говорю. Вы я могу отменить судебный приказ согласно 128, 129 статьи КПК. Ну, и да, не вы в течение отменили. 60 дней, а в течение... дней. В течение 10 дней со дня получения уведомления о вынесении судебного приказа. Нет, после... вы его отменили после ну, отмены. Ну, так подавайте исковое. В чем да, проблема? После отмены вашего судебного приказа, если вы сами в суд не приглашаете банка, не доказываете свою правоту... Нет, конечно, там... это не нужно делать. Мне от банка ничего не нужно. Что вы были не согласны. Это банк потерпевшая сторона. Идет принудительное взыскание в отношении вас. Ага, вы сначала суд выиграете, чтобы было принудительное взыскание. Женщина, вы такую чушь говорите. Татьяна вы только Георгиевна, что вы... юридический бред сказали. Татьяна сразу слышно, Георгиевна, что вы являетесь у вас нет юристом? Юридического образования. Татьяна Георгиевна, вы да, юрист? Да, у меня второе высшее образование юридическое. Ну, значит, вы, наверное, может быть, как-то курс прослушали, вот именно, который... А вы даже этого не сделали. Татьяна Георгиевна, давайте решить вопрос. И долг, давайте, 16 знаете 000. Что, у меня на 2 марта назначен суд по банкротству. Решайте все вопросы с финансовым управляющим. Но устраивает? У вас назначен финансовый да, управляющий? Да, уже назначен. Угу, уже назначен. А в любом случае, до 2 марта вы когда отозвали судебный приказ? Ну, посмотрите, я что помню, должна это все. У нас еще документы не поступили, а на да отзыв ваша, судебного приказа. Да это ваша проблема, не отзыв судебного приказа, Татьяна а Георгиевна. Заявление на отмену судебного приказа. На отмену. Такая. Подскажите, Татьяна Георгиевна, не на личность не переходите, да пожалуйста. Да нет здесь я личности, не на что переходить. Татьяна Георгиевна. Все, вы закончили. Татьяна Георгиевна, будьте хватит любезны. Хватит истеречно повторять мое имя, отчество. Я не буду деловой любезна. Деловой тон общения. Деловой тон общения поддерживают с грамотными людьми. А Татьяна вы безграмотная, бездарность. Татьяна Георгиевна, не хватит надо меня унижать и оскорблять. Хватит истерично повторять мое имя, отчество. Вы не забывайте, что вы разговариваете под запись разговора. У меня тоже разговор записывается. И Татьяна Георгиевна, вы несколько раз меня оскорбили. Ну это и что? За что меня оскорбили? Я что вам сделала такого? Потому что вы если тупая, вы... вот я вас и оскорбляю. Татьяна Георгиевна. Это вообще-то не оскорбление, это констатация факта. Нельзя оскорбить маленького человека, назвав его маленьким. Значит, долг у вас 116 587 ага. рублей 49 копеек. Удачи в суде. Срок у вас есть до 18 февраля решить вопрос по оплате данной решить задолженности. Вопрос. Вот явно в 90-е решайте вырос, вопрос. Где-то на картах сидела там решать вопрос в малиновом пиджаке, да? Быдло. Вы все сказали? Все. Вам легче стало? Ты все... Я не понимаю, Татьяна что ты там еще куда Татьяна пишешь? Георгиевна, Татьяна Георгиевна. Иди в подъезде с гопниками семки щелкай. Вот тебе там самое место. Твоим выражением, давай еще долг коллекторам продадим, да? Татьяна как привыкла на рынке купить продать. 1587 ты повторяешься, 49 я это копеек. Уже слышала. Вам необходимо, чтобы данная сумма была оплачена. Нет у меня такой необходимости. Если у вас какие-то вопросы, вы можете самостоятельно... А, вот чтобы меня вот такие же тупицы консультировали, да? Татьяна Георгиевна, вам всего доброго, здоровья всего вам. Злого, всего ничего, доброго, не желаю вам того же. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина Владиславовна Перкина, ведущая эксперт компании СКМ. Разговор записывается. Мы представляем интересы Почта банка. Могу ли я услышать Наталью Сергеевну? Да, я вас слушаю. У меня поступает предмет ваших договорных отношений с Почта банком. Дата вашего рождения. Не исключено. Что? Не исключено. Наталья Сергеевна, может быть, мы все-таки поговорим наконец-таки на предмет Нет. ваших договорных отношений? Нет, а почему? Потому что я вчера и позавчера все. Ну, видите, мне хотя бы одну объективную причину. Я вчера это все сказала. Ну, отказывать вести переговоры. Что вы вчера разговаривали? Ситуация у вас как-то поменялась? Вчера. От вчерашних переговоров. Объяснила. Ситуация, я спрашиваю, как-то поменялась с того, что вы вчера объяснили? Да, не ваше собачье дело. Что? Ты что, тупая или глухая, я не пойму. Я говорю, это не твое собачье дело. Да, на телефонный переговор в таком случае настраиваете. Да пошла ты нахер, настройся на получение информации и воспринимай. Алло. Вас приветствуют. Алло, здравствуйте. Здрасте. С банка Уралси вам занят. Меня зовут Файзулина Лилия Фандиловна, уведомляю запись разговора. Франческа Борисовна? Да. Отдел по работе и задолженности. И по что? Поводу кредита вашего. Почему не оплачиваете? Я вчера все рассказала. Что? Что вы не будете оплачивать? Нет, я не это говорила. Но зафиксирован он как отказ от оплаты. То, что до 17 февраля вы не намерены решить данный вопрос. Ни по кредитной карте, ни по-другому. А причина не зафиксирована? Не работаете. Вот. Зачем, если вы видите ответ на свой вопрос, зачем вы мне этот вопрос? А что, то, что у вас нету работы, это является весомой причиной, чтобы не оплачивать кредит? Это является причиной не оплачивать, если у меня нет денег. Где я их вам возьму? Но это не является причиной. Ну, докажите это в суде. А что, вы сразу в суд хотите, что ли? Да, я хочу сразу в суд. Первоначально будет выставлена вся сумма долга. Ага, я прям вообще обосраться взяла и заплатила. Вы глупая. Вам придется оплачивать? Ага. По решению суда я только буду оплачивать. Вот тогда придется. 811 статья Гражданского кодекса. Вам о чем-нибудь говорит? Мне вообще насрать. Это ваша проблема. Хорошо, вы ожидайте тогда. Вы не буду я ничего ожидать. Ожидайте. Вот мне делать нечего. У меня что, я хочу. Алло. Здравствуйте. Звонок поступил из Сбербанка России. Наш разговор будет записан. Переведи на оператора, чертов робот. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте, Сбербанк, специалист Костина Ирина Георгиевна. Могу слышать Наталью Сергеевну? Да, вы там вообще бессмертная. Это вы? Что, не слышу вас? Бессмертная, говорю, вы мне сегодня уже звонили. Или это с утра вы, Сергеевна? Гудвину за храбростью сходили. Чего мозгов не попросили? Дату рождения скажите, пожалуйста, еще ваш. Да хер тебе. Ты мне представилась, курица, дату рождения тебе назвать? А почему так разговариваете со мной? Да потому что вы меня достали уже со своим Сбербанком. Мне звоните 6 раз за неделю. Разговор у нас записывается. По какой причине вы так разговариваете? Представься. Ваши карточки. Я уже представилась. Костина Ирина карточки. Георгиевна. Ты в карточке больного у себя зафиксируешь, что у тебя шизофрения еще не вылечилась. Тебя к людям выпускать нельзя. Я разговор с вами прекращаю, будем перезванивать. Жизнь свою прекрати.